Глава 12. О, столь оригинально отреагировала Бетси Гинзберг, когда Флетч остановился у ее кресла. «Неужели я удостоилась вашего внимания?» Автобус дернула, и Флетч ухватился за спинки кресел по сторонам прохода. «Хочу спросить, нужен ли вам полный текст глубокомысленных высказываний кандидата в региональной школе Конроя?» «Конечно!» Бетси улыбнулась. «А он у вас есть?» «Нет». «Жаль. Блестящее высказывание разнесло ветром». «Что удивительно, нашли вы в утреннем мероприятии? Я видел у вас телефон». «Вы не знаете?» «Не имею ни малейшего представления». «Ну и пресс-секретарь нам достался. А раньше-то вы участвовали в предвыборной кампании?» «Нет». «Вы мне очень симпатичны, Флетч, но не думаю, что вам следовало участвовать и в этой». «Так что такого страшного произошло утром?» «Скажите мне, что произошло между вами и Фредди в Виргинии?» «Ничего, в этом-то и беда». «Не может быть. Она сказала, что произошло». «Да, мы просто не разобрались, кто есть кто. На конгрессе Ассоциации американских журналистов год или два тому назад». В том самом, где убили Уолтера Марча? Да. Так что там случилось после смерти старого мерзавца? Я же вам говорю, не разобрались, кто есть кто. Фредди полагала, что она Фредерика Эрбатнот, а я придерживался противоположного мнения. Что она Фредерика Эрбатнот? Значит, я ошибался. Эндрю Эсти поднялся с кресла и решительным шагом направился к Флетчу. «Мистер Флетч, после поездки в школу у меня возникли вопросы, которые я хотел бы задать кандидату». «Вы пишете превосходные статьи, мистер Рести, и нынешний тираж Daily Gospel тому свидетельству». «Благодарю», — просиял Рести. «Насчет коллективных молитв в школе?» «Я бывало молился в школе», — встрял Рой Филби, сидевший за Бетси Гинзберг, перед каждым экзаменом, а после него ругался последними словами. «Так что вас интересует?» – спросил Флетч. «Кандидат против того, чтобы детям разрешили молиться в школе?» «Кандидат за все, везде и всегда». «Вы меня понимаете, учитель служит примером». «Моя учительница поклонялась сатане», – не унимался Филби. «Она правила наши контрольные кровью». Эсти бросил на него злобный взгляд. «Речь идет о людях, молящихся вместе в помещении, являющемся государственной собственностью». «Мнение кандидата по этому вопросу изложено в одном из пунктов его программы». В проходе качало, и мышцы рук и ног начали напоминать Флетчу, что он не спал уже 30 часов. «Я бы хотел обратить ваше внимание, и кандидата тоже», — гнул свое Эсти, «что коллективные молитвы и проповеди уже разрешены в федеральных тюрьмах». «Святой Боже!» — воскликнул Филби. «Эсти нашел абсолютно новую жилу. Разрабатывайте ее, Эсти, копайте глубже». «Официально разрешенные молитвы и проповеди», — подчеркнул Эсти. «Верно», — включилась в разговор Бетси. «А о чем молятся заключенные?» «Налицо нарушение принципа разделения церкви и государства», — Эсти словно не услышал ее. «Как тонко подмечено вновь стояла Бетси. Мне вспоминается один умирающий. Последний, кого он увидел перед смертью, был уборщик Джо». Взглянув на его зеленую униформу, умирающий прошептал: «Заверните мои останки в Daily Gospel, воскресный номер, если возможно», и испустил дух. Итак, коллективная молитва на территории, являющейся собственностью государства, Эсти вновь не отреагировал на шпильку Бетси. «Допускаете вы это или нет?» «Вы настаиваете на эксклюзивном интервью с кандидатом?» — уточнил Флетчер. «Сами видите, нам есть о чем поговорить». «И я настаиваю», — вернул Филби. «Я жду от кандидата прямого и честного ответа, будут ли исполняться в Белом доме Аве Мария Шуберта, если он станет президентом». «Я сделаю все, что смогу», — пообещал Флетчести. В нескольких рядах один сидел Солов с выпученными, уставившимися в небытие глазами. Из-за его головы Фанелла Беккер с махами руки звала Флетча. «Хочу задать вам вопрос», — наклонился Флетч к уху Бетси. «Ответ — да, в любое время, можете приходить даже без бутылки вина». Эндрю Эсти, теребя пальцами значок Daily Gospel, пепелил Бетси взглядом. До этого его взгляд испытывал на жаростойкость Роя Филби. «Позже», — пообещал Флэш. «Просто удивительно, сколь плодотворные идеи приходят в голову журналистам, освещающим избирательную кампанию», — поделился с Флетчем своими жизненными наблюдениями Филби. Флэш протиснулся мимо Эсти, держа курс на Фенеллу Бейкер. «Два, максимум три вопроса», — по-деловому начала она. «Во-первых, вы действительно спасли жизнь Уолша Уиллера на армейской службе?» «Нет, мадам». «Так что же связывает вас с Уолшем Уиллером?» «Как вы справедливо заметили, мы вместе служили в армии. Он был моим лейтенантом». «Похоже, люди часто выдают выдумки, забыли». «Ну а что в этом плохого?» «И с тех пор вы близкие друзья?» «Нет, мадам, последний раз я виделся с Уолшем на футбольном матче более года тому назад». «А вы удивились, когда он предложил вам должность пресс-секретаря предвыборной кампании отца?» «Я здесь временно», — нашелся Флэч. «Пока они не найдут кого-нибудь с опытом, так что обо мне писать не стоит». «Согласна», — кивнула Фенелла Бейкер, а Флэч задумался, почему у нее не чешется кожа. Его первые слои пудры легли на лицо еще при Джимми Картере. «Теперь насчет этой Шилдс, простите?» «Женщина убита прошлым вечером. А ее фамилия Шилдс?» «Но вы отлично понимаете, о ком я говорю». «Я видел вашу статью о предвыборной кампании в утреннем выпуске. Отлично поданный материал». «В утренний выпуск статью о предвыборной кампании я не давала, мистер Флетчер». «О да, вы уже анализировали причины потасовки на хоккейном матче. Но вы сошли с ума». «Наверное, я же здесь». «Сегодня я бы не стала писать об убийстве Шилдс, пока это неинтересно». «Неужели?» «Интерес появится, когда обнаружится связь между убийством и предвыборной кампанией». «О, я понимаю», — кивнул Флетч. «Чем связаны убийство женщины и предвыборная кампания?» Майкл Джи Хенриган спал в заднем ряду. Голова его запрокинулась, челюсть отвисла. Аккурат в тот самый момент, когда Флетч посмотрел на него, Хенриган поднес ко рту бутылку виски и дважды отхлебнул из нее, не открывая глаз и не меняя положения головы. «Какая женщина?» «Следующий вопрос будет, какая компания? Вы что, еще и глупы?» «Я лишь стараюсь не упустить ход ваших мыслей, мисс Бейкер. Мне вот сказали, что она путешествует с кем-то из команды кандидата». «Хм, для меня это новость». Лейсинг Сейер стоял в проходе, коснулся плеча Флетчера. Тот обернулся. «Вы пришли мне на выручку?» Сейер также повернулся спиной к Фенелле Бейкер. «От Фенеллы, усы его воинственно допорчились, просто так не отвяжешься». «Вы пишете превосходные статьи, мистер Сейер». «Хочу предупредить вас, старина, вашего кандидата, похоже, увлечат в том, что в его штате много людей получают пособие по подложным документам». «Когда?» «Как только опрос общественного мнения покажут, что за него готовы отдать голоса более 30% избирателей». «Благодарю». Билл Дикман, сидевший в одном из передних рядов, согнулся от боли. Закрыв глаза, он сжимал голову обеими руками. Бледно, как полотно, лицо блестело от пота. Проходя по проходу, Флетч наклонился к Фредди. «Ты не знаешь, что с Биллом Дикманом?» Фредди приподнялась. «С ним это бывает. Что?» «Да приступы. Иной раз он стонет. Я думаю, даже теряет сознание. Наверное, иногда он не отдает себе отчета в том, что делает». Флетч задумчиво смотрел на Дикмана. «Мы можем ему чем-нибудь помочь?» «Полагаю, нет». Флетч покачал головой. «В этом автобусе полно чудиков». «Сказывается напряжение избирательной кампании», — ответила Фредди, не отрываясь от романа Джей Дейли «Стены». Флетч положил руку на плечо Дикману. «С вами все в порядке, Билл?» Дикман поднял голову, посмотрел на Флетча влажными от слез глазами. «Может мне остановить автобус?» вызвать доктора Тома? Дикон крепко сжимал голову обеими руками. Нет. Если надо, я остановлю. Что с вами? Глаза Дикмана закрылись. Он отвернулся от Флетча. Оставьте меня в покое. Хриплый шепот. Вы уверены? Дикман не ответил. Он страдал. Ладно, сказал Флетч, пожал плечами. Как скажете. И прошел к Бетси, читающей монографию Джасти Каплан, Уолт Уитмен. Наклонился к ней. Мне доложили, что несколько дней назад вы завтракали с женщиной, убитой прошлым вечером. Говорил он тихо, ибо сказано предназначалось только для ушей Бетси. Совершенно верно. В столовой было много народу, поэтому официантка посадила нас вместе. На двух одинаковых женщин. Вы разговаривали? Конечно. Вежливо, болтовня ни о чем. Вы журналист, Бетси. Полагаю, вам удалось узнать некоторые подробности ее жизни? Да, в общем-то, нет. Но кое-что узнали? Обычно, ничем не выделяющая, миловидная женщина. Работала продавцом в универмаге в Чикаго. Кажется, в книжном отделе. И это все? Ну, любила читать. Говорила, что прочитывает в неделю 3-4 книги. Спросила меня, читала ли я произведения Уильяма Максвелла, Джин Рис, Хуана Алонсо. Сказала, что как-то раз к ее прилавку подошел Сол Беллоу. Но нужной ему книги у них не оказалось. Очень хвалила Морозову Майя Энтони Уайт, потому что сама училась в католической школе. И, кажется, святой Мэри Маргарет. Это все, что она рассказала? Нет, Бетси порылась в памяти. Ее отец погиб, когда ей было 9 лет. Он работал на Чикагском водопроводе и стоял в траншее, когда с крана сорвалась труба. Потому-то она и не мечтала о колледже. Ясно. А что еще? Ее мать так и не оправилась от трагической гибели мужа. Тронулась умом, и через 5 лет ее пришлось поместить в клинику. Однако вы выяснили немало. Жила она одна в маленькой квартире. Сестра у нее в Торонто замужем. 4 детей. Муж владелец оружейного магазина. Салли, так называла себя Элизабет Шилдс, пару раз обручалась. В том числе с чикагским полицейским. Но тот обрюхатил другую девушку и женился на ней. Салли замуж так и не вышла. Можно подводить черту? На ее банковском счете было $3700. Она уволилась с работы, села в Volkswagen и поехала по стране. Немного же вы вызнали. Да обычно болтовня за завтраком. Вы знаете ее номер в службе социального обеспечения? По-вашему, я сую нос в чужие дела? Но вы же журналист. Я не брала у нее интервью. Почему она избрала тот же маршрут, что и ведущий предвыборную кампанию губернатор Уиллер? В тот момент я этого не знала. А за завтраком она не упоминала кого-либо из команды кандидата? Бетси задумалась. Нет, но она, похоже, знала, что я репортер. Автобус на полной скорости вписался в левый поворот, и Флетчу, чтобы не свалиться на Бетси, пришлось ухватиться за спинку сиденья. То есть она ни о чем не спрашивала, докончила мысль Бетси, когда автобус выровнялся. А была у нее такая возможность? Мы же просто беседовали. Пока вы завтракали, никто из команды кандидата с ней не здоровался, не кивнул ей, проходя мимо столика. Я такого не припомню. Она показалась мне очень одинокой и жаждущей выговориться. С исповедью она, однако, не навязывалась. Вчера вечером вы были в паре мотеля? Да, пила ромовый пунш. С кем сидела в баре Салли? С кем она ушла? После нашего разговора в Спрингфилде я ее больше не видела. Даже не подозревала, что она следует за нами. Но вы же видели ее в Volkswagen? Я не отличу Volkswagen от авианосца. А морские чайки редко сопровождают Volkswagen. Так что теперь я знаю, как связаны Шилдс и предвыборная кампания. Как? А никак. Нет ни единой точки соприкосновения. а потому и писать нечем. Пока. Вы скажете мне, если обнаружится такая связь. Скорее всего, нет. После того, как я вам столько рассказала? Немного. Ваши слова. А теперь у меня к вам личный вопрос. Я весь внимание. Уолш не женат, не так ли? Да, он предпочитает девушек. Отлично. А почему вам не представить меня ему? Вы же его друг. А разве вы не знакомы? По существу нет. То есть меня не представляли ему как женщину. Он, конечно, знает, что я репортер и освещаю избирательную кампанию. Понятно. Но мне думается, ему может приглянуться женщина, стремящаяся создать крепкую семью. А вы как раз такая. Ну, во всяком случае, смогу такой стать, особенно если наш дом будет находиться на Пенсильвания-авеню. В квартале 1600? Вот именно. Там же полным-полно комнат, и все придется убирать. Вы еще не видели, как ловко я управляюсь со шваброй. Летаю, как молния, раскрасневшись от возбуждения, в полном экстазе. Вы должны представить нас друг другу. Будет сделано. Кто-то из президентской семьи должен жениться на Гинзберг. Мы лучше всех умеем накрывать стол. Я вам верю. И скажите ему, что мы вместе работали в Атланте. Я никогда не работал в Атланте. Зато я работаю. Ну, хорошо. Ирвин, выкрикнул водитель. Ирвин, эхом отозвался Рой Фитби. Какое счастье, что это не мое имя. «Телефону», — добавил водитель. Черный штул змеился вдоль приборного щитка и исчезал за спинкой сиденья. «У нас телефон?» — удивился Флетч. «Не для репортеров», — пояснила Бетси. «Воспользоваться им может лишь пресс-секретарь. Хотите услышать, что говорил Джеймс насчет ксерокса?» «Ай, уже слышал». Флетч направился к водителю. Тот протянул ему телефонную трубку. «Привет!» – поздоровался Флетч. «Как хорошо, что вы позвонили!» – ответил ему голос Барри Хайнса. «Вам бы лучше перейти вперед, Флетча!» «Я и так впереди!» «Я имею в виду наш автобус!» «Вам надо бы посмотреть полуденный выпуск новостей!» «Я с удовольствием, но зачем?» «Мне только что сообщили из Нью-Йорка, что нас ждет неприятный сюрприз!» «Какой?» Но Хайнс уже разорвал связь. Вспыхнули тормозные огни первого автобуса. Плавнев сбросил скорость, и он съехал на обочину. Флетч поискал, куда положить трубку. «Короткая остановка, мне надо перейти в другой автобус». Автобус с прессой повторил маневр автобуса с кандидатом и его командой. «Положите трубку мне на колени», — пришел на помощь Флетч водитель. «Больше звонков не будет». Флетч так и сделал. «А как вы узнали, что меня зовут Ирвин?» «Ай, догадался», — ответил водитель.